От всего этого у Филины разболелась голова, но, к счастью, она все поняла. Сжав зубы, она последовала за Наной. «Мастер, куда мы идем?» «Город белых облаков, но не иди прямо на юг, он поймет нашу цель. Сначала иди на восток, и не беспокойся о том, чтобы оставить следы. Мы хотим оставить следы, чтобы одурачить Изенделана. Когда мы преодолеем достаточное расстояние, мы вернемся. Если они переживают о следах, они не смогут быстро бежать. Если бы Линк оставил какие-то следы, Изенделан определенно купился бы на этот трюк». «Поняла», — ответила Нана и сразу же сменила направление. «Они преодолели 70 миль». «Хорошо», — сказал Линк, — «мы можем замедлиться». Филина вздохнула с облегчением. Даже после заклинания Линка она не могла бежать на полной скорости так долго. Она посмотрела на Нану и увидела, что та все еще спокойна. Филина должна была признать, что скорость волшебной марионетки была просто сумасшедшей. С другой стороны, Линк без промедления активировал прыжок по измерениям, чтобы пойти на юг. У него все еще было более 8000 очков маны. Выпив идеальное зелье маны, он набрал 2000 очков и быстро прыгнул еще 5 раз. Стирая следы, как и прежде, он наконец вздохнул. «Хорошо, теперь мы должны медленно идти на юг. Просто будь осторожна, и все будет хорошо». Через 5 минут после ухода Линка в небе появилась огромная фигура. Он прибыл как полоса темно-красной молнии и мгновенно завис над тем местом, где Линк использовал прыжок по измерениям. Он был почти 200 футов ростом, сопоставимым по размеру с королевой красных драконов. Темно-красный дым окутал его. Его глаза были кроваво-красными, как горящий огонь. Здесь он нырнул и испарился, когда он был в воздухе на высоте 300 футов. Шар пары мягко приземлился на землю. Когда туман рассеялся, появился человек, окутанный темно-красной магией. У него были темно-рыжие волосы, и его глаза блестели красным. Его бледное лицо было очень красивым. Ему могло быть 20 лет, но его аура была похожа на старца. Он был первым предателем драконов, герцогом Изенделаном. Стоя в траве, Изенделан огляделся. Этот парень ушел отсюда, но следы должны остаться, запах или что-то в этом роде, верно? Через несколько секунд он действительно обнаружил следы. Их было 3. Один набор следов был тонким, это была девушка, но она была необычайно тяжелой, более 200 фунтов. Другой набор был широким и явно драконьим. Последний набор был простым со средней массой тела. Судя по запаху, оставленному в воздухе, это был, вероятно, человек. Ранее Изенделан мог лишь слабо ощутить их местонахождение и послать ему угрозы, но он не знал слишком много о своем враге. Тирон вернулся и сказал, что их 3. Один из них – волшебник 8-го уровня, другая – невероятно быстрая девушка, а также Филина. Такая странная группа. Изенделан огляделся. Он попытался найти следы, но на этот раз ему не удалось. Не было никаких отметок. Они просто исчезли без следа. Да, это раздражает. Изенделан нахмурился. Размышляя, он протянул руку. Золотое свечение излилось от кончика его пальца, и он указал в воздух. Это был пространственный глаз. Пространственный глаз. Легендарное заклинание обнаружения. Описание. Заклинатель отмечает тонкую энергию в окружающем пространстве, поэтому пространственная структура будет отображаться более четко. Это заклинание эффективно помогает заклинателю отслеживать цели, которые используют пространственную магию, чтобы убежать. Примечание. Спрятаться невозможно. Воздух, окружающий Изенделана, замерцал, и воздух в радиусе 300 футов, казалось, превращался в воду. Были различные полосы света и тени, которые рисовали точную пространственную структуру. Изенделан внимательно озирался целых 2 минуты. Его брови нахмурились. Эти 3 действительно использовали пространственный туннель, чтобы убежать, но понимание пространства магом сравнимо со мной. Он даже стер все следы. Какой враг оказался самым трудным в мире смертных? Первым был пространственный маг. Для этих ребят пространство было морем. Всякий раз, когда это было необходимо, они могли уходить в воду и либо убегать куда-то далеко, либо скрываться для внезапного нападения. Их было невозможно остановить. Следы были обрезаны. У него не было возможности следовать за ними. Фокусы человека-мага были действительно пугающими, и он мог даже найти слабое место в технике воскрешения. Изенделан должен найти его. К счастью, у него был более простой подход. Он использовал заклинание телепортации, но это специальная телепортация, и они не могут путешествовать далеко. Предел составляет 5 миль. Судя по их прежней скорости, они могли пройти только около 40 миль максимум за это время. Я буду искать их в радиусе 60 миль. С этой мыслью Изиндилан сел на землю и закрыл глаза. Несколько секунд спустя на него понесся черно-красный свет. Затем свет сильно дрожал и распространялся с невообразимой скоростью. Примерно через 5 секунд в голове Изиндилана появилось изображение. На востоке никого нет, но есть признаки скоростного движения в траве. Они пошли на восток, и Изиндилан открыл глаза с некоторой усталостью. Поиск в пределах 60 миль был очень трудоемким, и он устал. Он все равно не нашел их, но хихикнул. «Хитрый волшебник, ты скрывал свою настоящую скорость раньше. Хорошие трюки и расчеты, но, к несчастью, твой противник, я». Он встал, превратился в дракона, взмахнул крыльями и поспешил на восток. Глава 323. Заткнитесь. Золотые равнины. Под огромной малиновой скалой было естественное углубление. Это было идеальное укрытие, скрывающее их от возможных небесных патрулей. Внутри укрытия горел костер. Линк, Филина и Нана сидели у костра. Они надели костюмы из овчины, чтобы замаскировать себя под зверей. Костер также был создан не из магии, а голыми руками из кремня и камня. Нана села в элегантной позе и ткнула дикого дикобраза, жарившегося на костре, длинной железной палкой. Ранее они поймали этого дикобраза и сняли с него шкуру. Линк высыпал на дикобраза всевозможные приправы. Эту технику он выучил у наемников из группы Масоса. Линк понятия не имел, была ли температура, при которой он жарил дикобраза, идеальной, хотя аромат мяса свидетельствовал о его вкусе. Филина обливалась слюнями, выжидающе уставившись на дикобраза. Уже второй день. Похоже, нам удалось сбежать из Изиндилана. Линк даже немного гордился собой. Филина не чувствовала опасности в течение всего процесса. Все это время она просто следовала за Линком, скрывая свою ауру и маскируя себя. Она просто слушала его приказы. Изиндилан ни разу не появлялся, как будто его не существовало. Это звучало чрезвычайно приятно, сбежать от погони легенды, хотя Филина, будучи частью этого славного достижения, находила это чрезвычайно простым и обыденным. Как вы думаете, Изиндилан убьет зверолюдей, если он не сможет нас найти? Это было единственное беспокойство Филины. На тот момент дикобраз уже был приготовлен. Затем Линк использовал кинжал точка остановки, чтобы отрезать идеально обжаренные бедра и передать мясо Филине. Затем он улыбнулся и сказал: «Нет, я оставил много вводящих в заблуждение подсказок по пути. Хотя Изиндилан не знает нашего точного местоположения, он все же пойдет по следу. У него нет времени даже приблизиться к зверолюдям. Приятно слышать. О, и это мясо восхитительно. Оно нежнее, чем-то, что было у зверолюдей. Довольно прилично». Филина обратила внимание на мясо, пока говорила. Затем Линк отрезал себе кусок мяса и медленно наслаждался им. Это была действительно приличная первая попытка приготовить мясо на гриле. Это был успех. «Мастер, я могу попробовать это?» — сказала Нана с любопытством. «Пожалуйста». Линк сделал привлекательную позу, прежде чем вынуть волшебную книгу пламени. Затем он случайно лежал на камне рядом, наслаждаясь расслабляющим обедом и читая книгу. Нана оторвала кусок мяса. Затем она медленно прожевала его, прежде чем на ее лице появилось недовольство. Через некоторое время она сказала: «Вкус странный. Оно должно быть соленым». Затем Филина сказала: «Мясо не просто соленое. Есть по крайней мере 6 других вкусов. Они смешаны вместе, чтобы произвести один уникальный. Можешь распробовать их один за другим. Вот, возьми имбирь». Затем Нана, не задумываясь, сунула в рот кусочек пряного сухого имбиря. Кусок имбиря был вдвое меньше кулака. Она полностью набила свой рот, и она стала похожа на чучело хомяка. Затем она начала жевать, ее глаза мерцали от любопытства. Она была просто слишком быстрой. Филина не успела остановить ее и пробормотала: «На самом деле тебе нужен только маленький кусочек». Она чувствовала себя неловко, даже глядя на кого-то, сунувшего в рот целый кусочек имбиря. Когда Нана жевала, ее глаза загорелись. «Это так вкусно». Затем она перестала есть мясо и начала засасывать имбирь в рот, восхищенно жуя. Затем Филина ошеломленно уставилась на эту сцену. «Это, Линк, ты думаешь, что Нана неисправна?» Линк не был особенно удивлен этим. Он засмеялся и объяснил: «Пряный вкус имбиря произошел из материала, называемого порошкообразным серебром. Нане, вероятно, нравится металлический вкус этого вещества. Порошковое серебро было редким металлическим веществом. По случайному совпадению, Линк взял с собой некоторых для этого путешествия. Затем он вынул маленький кусочек порошкообразного серебра и отдал его Нане, сказав: «Вот, попробуй». Нана, не задумываясь, вонзилась в порошковое серебро, издавая громкий треск, когда металл был раздавлен под ее челюстями. Однако она, быстро выплевывая чистое порошкообразное серебро, нахмурилась и сказала: «Мастер, это слишком горько, отвратительно». Линк сразу понял, что допустил ошибку. Это было похоже на то, как люди нуждались в железе в своем теле, чтобы выжить, хотя мы не потребляем металлические вещества напрямую. Нане, вероятно, понравился вкус имбиря, так как порошкообразное серебро внутри легко впиталось. Чистый кусочек порошкообразного серебра был слишком концентрированным, что делало его горьким. Затем Линк неловко сказал: «Извини, попробуйте и остальную еду. Бери все, что захочешь». «Хорошо, кажется, Нана нашла новую игрушку», когда начала экспериментировать с едой. У Линка не было аппетита. Вскоре он начал вытирать масло с рук и сосредоточил свое внимание на своей волшебной книге. Филина и Нана также снизили уровень шума, которого они производили своими действиями. Впадина стала чрезвычайно мирной и спокойной. 2 часа спустя Линк сказал: «Время пришло, выходим». «Нет проблем». Затем трое из них приготовились покинуть пещеру. Линк шел впереди, и он все еще был чрезвычайно осторожен. Перед тем, как уйти, он сначала произнес заклинание пространственного искажения небольшого размера у входа в пещеру. Заклинание пространственного искажения действовало как зеркало. Это позволило Линку иметь полный обзор местности за пределами пещеры. «Есть что-то в небе?» – Линк спросил Филину. В конце концов, раса драконов имела намного лучшее зрение. Нана внимательно посмотрела в небо, а затем покачала головой и сказала: «Кроме нескольких птиц, больше ничего». «Тогда все должно быть хорошо». Линк вышел из пещеры. Они были примерно в 130 милях к востоку от города Белого облака. Чтобы не оставить никаких улик, они путешествовали со скоростью, аналогичной скорости обычного зверя. Им потребуется как минимум 4 дня, прежде чем они смогут добраться до места назначения с такой скоростью. Хотя прогресс был медленным, это было безопасно. Через полдня появился маленький городок зверолюдей. Этот маленький городок казался незатронутым гневом бешеных зверолюдей. Город, казалось, проводил небольшой фестиваль, который объясняет толпу на улицах. По дороге было даже несколько торговцев людьми. «Посмотри на это ожерелье из волчьих клыков. Как мило!» Филина указала на стойло на обочине. У нее всегда была склонность к этим аксессуарам. Она даже купила браслет, который Линк разработал просто для коллекционных целей некоторое время назад. Затем она подбежала и купила это ожерелье за 1 золотую монету красного дракона. Этот торговец не узнал золотую монету красного дракона, хотя он мог понять, что это золото, когда увидел его. Он был удивлен, что Филина собиралась купить его, даже не торгуясь. Он был так взволнован, что даже подарил Филине бесплатный браслет с волчьим клыком. Это подняло настроение Филины на неопределенный срок. Затем она занялась шоппингом, тратя свои золотые монеты почти на каждом прилавке. Линк не мешал ей брать, что ей нравилось. К тому времени, когда она покинула город, Филина потратила более 10 золотых монет. Она купила кучу бесполезных предметов и носила их все на своем теле, периодически спрашивая Линка, как она выглядит. Линк не мог понять это странное хобби и просто кивал в знак согласия каждый раз. Затем они продолжили свой путь в город Белого облака. Через полдня после того, как Линк и компания покинули город, прибыл Изиндилан, одетый в длинную черную одежду. Он понял, что что-то не так. Воздух, казалось, был наполнен чрезвычайно знакомым запахом. Он пронюхал свой путь вперед и быстро достиг прилавка с аксессуарами. «Уважаемый покупатель, что вы хотите купить?» – зверь спросил. Недавно он продал ожерелье стоимостью всего несколько бронзовых монет за полную золотую монету. Он был в очень хорошем настроении. Настроение Изиндилана было совершенно противоположным. Он преследовал Линка всю дорогу до этого ужасного места. Бог знает, сколько ловушек он испытал по пути. Он жаждал убивать, чтобы излить свое разочарование. Тем не менее, он имел хорошее самообладание. Он никогда не будет опрометчиво убивать кого-либо. Это было не из-за его недоброжелательности, а потому, что он чувствовал, что это будет пустой тратой его энергии. Он даже не удосужился ответить животному. Он толкнул приближающегося зверолюда на пол, а затем подошел и открыл кассовый киоск. Зверолюды не были известны их дружелюбием к другим расам. Для них было нормальным ссориться с людьми и драконами. Кроме того, этот парень, казалось, воровал его с трудом заработанные деньги. «Эй, ты собираешься ограбить меня?» Он поднял камень с земли и бросил его изо всех сил в голову Изиндилана. Затем камень приземлился в затылок Изиндилана. Изиндилан был в порядке, а камень полностью разрушился. В этот момент Изиндилан глубоко задумался, глядя на золотую монету красных драконов. Он не заметил нападения зверолюда до тех пор, пока не перенес все последствия атаки. Изиндилан все еще не реагировал, когда достал золотую монету красного дракона. Затем он угрожающе спросил, откуда взялась эта золотая монета. Зверолюд нервно сглотнул слюну. Он знал, что не стоит провоцировать этого человека, увидев, как камень разбился. В тот момент, когда он увидел приближающегося Изиндилана, он почувствовал себя совершенно безнадежно. Его разум, казалось, перестал функционировать. Он отступил на несколько шагов, прежде чем побежал, крича: «Это все твое! Это все твое!» Изиндилан нахмурился и уже собирался преследовать его, когда его окружили несколько хорошо вооруженных зверолюдов. Один из них положил свой меч на шею Изиндилана и взревел: «Как ты смеешь грабить кого-то из наших? Или идешь с нами, или заплатишь штраф. Выбирай!» Терпение Изиндилана наконец иссякло. Он схватил меч и слегка сжал его. Бум! Меч раскололся, и его металлические осколки полетели во все стороны. Осколки летели с безумной скоростью, пронзая все на своем пути. Окружающие зверолюды не могли вовремя среагировать и были безжалостно изранены металлическими осколками. Кровь пролилась по улицам, и по меньшей мере 20 человек погибли. «Ах!» – женщина закричала. «Маньяк! Бежим!» Город вошел в состояние безумия. Беспомощные смертные. Изиндилану было лень нанести хоть еще один удар. Он начал нюхать золотую монету красного дракона в своих руках. Какой свежий запах! Прошло не более 4 часов с тех пор, как они ушли. Но может ли это быть другой приманкой? По пути он уже попал во многие ловушки. Он также колебался по поводу этой подсказки. Когда он глубоко задумался, послышался рев. Огонь. Звук стрельбы из арбалетов эхом разносился по городу. Затем Изиндилан услышал, как военные кричали о своей доблести. Он обернулся и понял, что перед ним аккуратно выстроились 30 стрелков. «О, вы смиренные смертные! Все ли вы знаете, на кого вы нападаете?» Изиндилан был уже в плохом настроении. Теперь, когда его неоднократно провоцировали, он, наконец, потерял хладнокровие. Он поднял руки, и в его ладонях появился раскаленный огненный шар шириной более 6 футов. Затем он бросил огненный шар на землю. «Заткнитесь!» Бум! Послышался потрясающий звук. Огненный шар шириной 300 футов появился в небе над маленьким городком. Весь город был впоследствии разрушен воздействием этого заклинания. После того, как заклинание стихло, мир стал исключительно тихим. Глядя на тела на земле, Изиндилан разочарованно покачал головой и сказал: «Какая трата моей силы!» Затем он еще раз понюхал золотую монету и почувствовал слабую ауру по всему городу. Хотя он не мог определить точное местоположение, он чувствовал, что его враг был недалеко. Все, что ему было нужно, это удача. Глава 324. Город зверолюдов с публичным сексом. 3 дня спустя группа Линка благополучно добралась до города Белого облака. Этот город зверолюдов был самым большим городом в этом районе. Он был расположен в долине Красных скал. Глядя вниз из долины, можно было видеть пространство тесных зданий, построенных из дерева, шкуры и костей. У входа были огромные городские ворота из дерева и камня. 2 сильных воинов зверолюдей охраняли ворота. Рядом с ними были большие 3-головые боевые волки. Эти волки были около 12 футов в длину и 6 футов в высоту. Они были либо черные, либо белые, и зорко наблюдая за тем, как все входят и выходят из ворот своими черными глазами. «Прибывающий, сообщите свое имя и происхождение». Когда Линк подошел к воротам, его остановили воины-зверолюды. Они смотрели на Трия Линка настороженными и испуганными глазами. «Меня зовут Линк», — представился он. «Я из королевства Нортон. Мы все торговцы». Теперь они были одеты в шкуры зверя и выглядели очень просто. Единственная особенность была в том, что Филина и Нана были слишком милы. «Торговец, где ваши товары?» Воины были крайне подозрительны. Они были естественно подозрительны к посторонним. Линк отреагировал быстро. Он пожал плечами с горьким выражением. «К сожалению, все наши товары были сожжены этими красными драконами. Я не знаю, знакомы ли вы с Масосом. Мы его друзья. Вы все знаете Масоса? О, извините. В эти дни произошло много пугающих вещей. Мы должны быть осторожны. «Вы можете войти сейчас». Отношение воина сделало полный переворот на 180 градусов. Оказалось, что Масос был довольно хорошо известен среди зверолюдей. Это было удобно. Линк быстро поблагодарил двух воинов и тайно передал одному несколько серебряных монет. «Побалуй себя». У зверолюдей не было своей собственной валюты, и они просто использовали человеческую валюту, поэтому монеты Линка были очень эффективными. Два зверя стали обращаться с Линком еще лучше. Тот, что слева, специально напомнил: «Ваши две женщины слишком красивые и могут вызвать проблемы. Прикройте их». «Спасибо», — ответил Линк. Войдя в город, Линк потратил немного денег в придорожном киоске, чтобы купить два свободных плаща из шкуры зверя. Филина и Нана надевали их, закрывая лица и их формы. Если честно, то внутри города зверолюдей было не очень благополучно. Дорога в долину была забита. Небольшие стенды один за другим заняли большую часть дороги. Фекалии были повсюду на земле, и от мимо идущих зверолюдей несло зловонием. Всевозможные запахи смешались в один тошнотворный. Зверолюди вели себя безумно. Они писали на улице, показывали свои интимные места, чтобы флиртовать с другим полом, и даже спаривались в углу с интересующими их особями. Такого никогда не происходило в человеческом мире. Тьфу, я больше всего ненавижу города зверолюдей. Я чувствую, будто нахожусь в королевстве обезьян, прошептала Филина. Несмотря на то, что она была в свободном плаще, она чувствовала, как десятки рук пытаются прикоснуться к ней. Эти чудовища на самом деле не переступали черту и просто трогали ее, поэтому она не могла убить их только из-за этого, верно? Что касается Наны, она была слишком быстрая и ни с кем не сблизилась. Хотя на улице было очень людно, никто не мог прикоснуться к ней. Она приняла меры не чтобы избежать унижения. У Наны не было совести. Она просто хотела избежать скрытой атаки. Линк испытывал трудности. В игре также были такие нецивилизованные достопримечательности в городах зверолюдей, но большинство было подвергнуто цензуре. Войдя в город, вы почувствуете примитивную, варварскую атмосферу. Все это существовало и в реальном городе, но здесь было больше бесстыдства, грязи, сырости и липкости. Это было отвратительно. Если бы им не пришлось искать изгнанного бога Эладима, он определенно не остановился бы здесь. Когда они шли, Линк спросил: «Филина, ты чувствуешь его местонахождение?» Филина поймала руку, протянувшуюся к груди, и сжала ее, не отпуская, пока мужчина не закричал от боли. Услышав вопрос Линка, она прошептала: «Город такой грязный, я чувствую, что он здесь, но я не могу точно определить его местонахождение. Мы должны искать тщательнее». Линк кивнул и продолжил двигаться вперед. Через полчаса он, наконец, выдавил улицу с рынка у входа в долину. Земля перед ним стала огромной. Было все еще тесно, а земля все еще была отвратительно грязной, но, по крайней мере, он мог дышать. У него было время, чтобы осмотреть окрестности тоже. Долина была большой, с множеством дорожек и пещер, вырытых в сторонах скал. Зверолюди заполнили каждую пещеру. В долине было также несколько каменных построек. Каждая из них была окружена грубыми деревянными домиками, покрытыми плющом, которые выглядели так, как будто они рухнут в любое время. Каюты не только прислонились к каменным зданиям, но и к каменной стене долины. Издалека слои за слоями зданий кружились. Эта долина не такая большая, но я слышал, что здесь живет не менее 500 зверолюдей. Я не верил в это раньше, но теперь верю. Линк покачал головой и вздохнул. Он мог только вздыхать от того, насколько эффективно зверолюди использовали пространство. Филина вытерла пот и указала на высокое каменное здание. «Смотри, там написано «Спящий гигант». Остановимся там». Она не устала, но она чувствовала себя грязной и потной. От нее пахло фекалиями. Если она скоро не умоется, она сойдет с ума. Я тоже собирался это сказать. Линк глубоко вздохнул. Войдя в гостиницу, Линк сразу почувствовал, что вернулся в мир людей. Просторное здание было наполнено запахом сыра, и большинство людей в вестибюле были людьми. Он был освобожден. По совпадению, Линк действительно увидел Масоса. Парень обедал со своими наемниками. Он также увидел Линка и усмехнулся. «Ах, какое совпадение! Ты выглядишь так, как будто у тебя плохое настроение. Иди сюда, я угощу тебя хорошей едой». С этими словами он поднял руку и сказал серверу: «Еще три жареных ягненка и три чашки зернового вина». Масос был в восторге, в то время как Линк нуждался в ком-то, кто знаком с ситуацией. Он подошел и сел с ними. «Очень сложно привыкнуть к этому городу», — Линк вздохнул. Усмехаясь, Масос сказал: В первый раз все так, но вы привыкнете к этому. По сравнению с нами зверолюди действительно немного отсталые, но они прямолинейны и редко лгут. С ними гораздо проще вести дела. Это было правдой. Зверолюдов можно описать одним словом. Простота. Вскоре официант принес еду. Так называемый жареный ягненок был похож на жареную свинью, поэтому Линк попробовал его. Он был нежен и вкусен. Он сделал глоток вина и сразу почувствовал себя лучше. У Филины был шокирующий аппетит. Она была типичным гурманом и забыла все о прежнем несчастье, когда начала есть. Что касается Наны, она попробовала незнакомую еду и затем сидела там, прислушиваясь к разговорам других. Она выглядела как леди. Все люди обсуждали интересные вещи о золотых равнинах. Главным образом, говорил Масос, а Линк слушал. Когда они разговаривали, Масос внезапно спросил: «Мастер Линк, вы слышали о том, что произошло 3 дня назад?» «3 дня назад? Что случилось?» Линк был сосредоточен на том, чтобы избегать Изиндилана, и больше ни о чем не заботился. Масос вздохнул. Маг сотворил какое-то ужасное заклинание пламени в северной деревне Дирал. Вся деревня была разрушена, и выжило не более 200 человек. По словам счастливчика, это был молодой человек, одетый в темно-красную одежду. Волосы были черно-рыжими, а глаза тоже рыжими. «Как ты думаешь, это сделал красный дракон?» Прежде чем Линк услышал это, Филина внезапно остановилась. «В чем дело?» Линк заметил сразу. Масос только что описал Изиндилана. Филина побледнела. «Изиндилан?» Масос не знал, как зовут этого красного дракона. Он падший герцог и очень могущественен, не меньше, чем Брайант из прошлого. Красный дракон в Халуне был его подчиненным. Линк описал легендарного дракона Масосу с точки зрения обывателя. На этот раз Масос и его наемники стали ужасно бледными. Они были еще более расстроены, чем Филина. Масос глубоко вздохнул и неловко сказал: «Я слышал об этом вчера. В то время небесный полководец только что помог нам добраться до города Белых Облаков, и мы получили известие, что что-то случилось с Диралом. Небесный полководец поспешил с 3 великими шаманами элитной армии из 1000 зверолюдов. Учитывая сказанное вами, сейчас они, вероятно, все уже мертвы». Линк и Филина обменялись взглядами. Через некоторое время Линк спросил: «Насколько могуществен этот полководец?» «Он воин 9-го уровня. Он поднял уровень месяц назад». Масос был обычным человеком, но он был очень хорошо осведомлен и точно описал силу небесного полководца. «Воин 9-го уровня с 3 великими шаманами элитной армии из 1000 солдат может доставить Изиндилану некоторые проблемы, если они будут сражаться с правильными приемами. Они могли бы даже победить Изиндилана. Но если бы им не повезло или Изиндилан напал первым, все они были бы убиты без сомнения». Филина прижала рот к ушам Линка и прошептала: «Я думаю, что это наша вина». Да, это была определенно их вина, и они даже заставили так много невинных мирных жителей деревни Дирал погибнуть. Линк чувствовал себя очень виноватым. Подумав немного, Линк сказал Масосу: «Этот полководец не ровня Изиндилану, и он, скорее всего, умрет. Я хочу помочь, но боюсь, зверолюды не доверяют мне. Можете ли вы помочь мне?» Все трое не могли пойти против Изиндилана, но с таким количеством воинов-звероловов и военачальником 9-го уровня они могли сражаться с Изиндиланом и, возможно, даже нанести ему серьезную травму. Масос выпил все свое вино и смело сказал: «Полководец, мой друг, у меня просто нет способностей. В противном случае я давно бы пошел помогать. Теперь, когда ты хочешь помочь, зачем мне отказываться?» Все они были прямолинейными и смелыми людьми. Поскольку они решили, они действовали немедленно. Заполнив желудки, они отправились в путь. Когда они поспешили покинуть спящий гигант, голубоглазая черная кошка с блестящим шелковистым мехом прыгнула на крышу гостиницы, молча наблюдая за уходящей группой. Когда они исчезли, кошка прыгнула вниз. Она мелькнула в переулке и исчезла. Глава 325. Увы, легендарный дракон тоже уязвим. После того, как Линк покинул город Белого Облака и достиг его входа, в поле его зрения появилось сообщение из игры: «Активировать серию эпичных квестов. Темные легенды. Первый шаг. Разложение. Миссия. Найти армию зверолюдей, которая была уничтожена легендарным красным драконом. Вознаграждение. 100 очков мне». Линк потерял дар речи, увидев эту миссию. Что означала эта миссия? Разве небесный полководец и его войска уже побеждены? Это полностью разрушило план борьбы Линка с Изиндиланом. Филина поняла, что что-то не так, увидев изменения в выражении лица Линка. Затем она спросила: «Мастер, что случилось?» Линк знал, что внутриигровая система никогда не лгала ему. Много раз она даже дала бы ему дополнительные подсказки. Теперь, когда она упомянула об уничтожении армии зверолюдей, это должно быть правдой. Он глубоко вздохнул, прежде чем сказать: «У меня плохое предчувствие. Боюсь, что ситуация с полководцем не оптимистична». Филина была поражена. Маг никогда не имел плохое предчувствие без каких-либо оснований. Особенно такой сильный маг, как Линк. Если он сказал, что что-то не так, он не мог ошибаться. Масос тоже слышал слова Линка. Он был в ужасе, так как знал репутацию Линка в мире людей. Его слова были восприняты чрезвычайно серьезно. Затем Масос сказал: «Их последнее сообщение пришло всего 3 часа назад. Они отметили, что все в порядке. У них было более 1000 способных воинов и даже полководец. Они должны быть в состоянии удержаться даже против легендарного дракона». Я прав, Линк не мог упомянуть внутриигровую систему в игре и отказался от объяснений. Он сказал: «Возможно, я был неправ. Пойдем и поищем их». «Это подойдет», — сказал Масос и продолжил движение вперед. Его сердце было покрыто беспокойством. Масос был очень уважаемым среди зверолюдей. Когда они услышали, что он собирается повести нескольких могущественных воинов, чтобы поддержать полководца, они даже одолжили ему несколько боевых волков, которые позволили им путешествовать быстрее. Они могли ездить на спинах этих волков, путешествуя по холмистым равнинам. Волки могли преодолевать расстояние 150 футов в секунду и были чрезвычайно выносливы. Они могли бежать с такой скоростью целый час без остановки. Хотя Линк более чем привык к таким скоростным путешествиям, это было чем-то новым для Масоса. Он ехал на волке с энтузиазмом, крича во всю глотку, когда тот ускорялся. Он казался одновременно взволнованным и испуганным. Через час они преодолели расстояние в 60 миль и достигли поля битвы. Увидев поле перед своими глазами, Масос ахнул. «О, мой бог, это сила легендарного дракона!» На равнинах перед ним область в радиусе 900 футов была полностью обуглена. Было много пятен, которые испускали зеленый смог. Тела павших зверолюдей были разбросаны по всей обугленной земле. Они были полностью сожжены. Время от времени, когда дул ветер, раздавался треск. Это был звук обезвоженных тел, раскалывающихся под воздействием ветра. «Филина, осторожно!» Линк серьезно закричал. Затем он спрыгнул со спины волка и внимательно наблюдал за полем битвы. В этом сражении погибло по меньшей мере 700 зверей. Это не заклинание, что привело к их уничтожению. Это было просто дыхание дракона из Индилана. Он использовал его в общей сложности 3 раза. Это и все, что потребовалось для уничтожения войск зверолюдей. Затем Линк продолжил движение вперед. Затем он поднял сломанное копье на земле и сказал: «Этот воин был по крайней мере 6-го уровня по силе». Он бросил это копье в сторону из Индилана, используя последние силы. Однако копье не нанесло никакого урона, хотя древко копья сломано. Изиндилан, должно быть, отбросил его силой своего крыла. Он действительно силен. Линк прошел дальше на поле битвы и увидел 3 тела, сбившиеся рядом. Они были в лучшей форме, чем другие тела. Помимо их кожи, внутренняя часть их тел была в основном неповрежденной, хотя их мясо было поджарено на высокой температуре. Затем Линк произнес заклинание обнаружения и внимательно пронаблюдал за магическими колебаниями в этой области. Через 10 секунд он заключил: «Все 3 должны быть шаманами. Они не пытались защитить себя после того, как стали свидетелями ужасающего дыхания дракона. Вместо этого они объединили свои силы, чтобы сотворить чрезвычайно мощное божественное заклинание. Это заклинание вполне могло ранить Изиндилана». Зверолюди также верили в бога света, хотя предпочитали называть своих священников и епископов шаманами. Их применение божественных навыков также немного отличалось от людей. Их заклинания часто носили более атакующий характер. Верные своему названию, божественные навыки – это просто силы богов. 3 великих шамана были сродни архиепископам. Божественное умение, наложенное их совместными усилиями, наверняка нанесло ущерб любому существу в мире Фирумана, даже легендарному человеку. После нескольких шагов Линк нашел доказательства ранения Изиндилана. На земле было несколько багровых чешуек, которые были еще теплыми на ощупь. При столкновении друг с другом они издавали низкий шум, который был явно не металлическим. Они определенно имели особое качество. Чешуя дракона была сломана. На земле также была драконья кровь. Ах, здесь сломанный топор. Этот топор эпического качества. На лезвии топора есть четкие следы жидкости. Это застывшая кровь дракона. Это должно быть оружие повелителя небесного раскола. Ему удалось поразить Изиндилана этим эпическим качественным оружием. Похоже, Изиндилан сильно пострадал в этой битве. Легендарный дракон был невероятно могущественным. Он мог уничтожить обычный отряд за 3 атаки драконьего дыхания. Однако, столкнувшись со зверолюдом 9 го уровня и 3 великими шаманами, он все равно заплатил большую цену. Линк долго кружил над полем битвы, прежде чем остановиться. Он не нашел труп, достаточно мощный, чтобы быть Халуном. Он знал, что Халун, должно быть, сбежал после битвы. Линк уже понял ситуацию. Затем он отнес половину сломанного топора Масосу. Масос ахнул, увидев это оружие. Он сказал: «Я узнаю это. Это топор Халуна. А мой бог, умер ли Халун?» Линк покачал головой и сказал: «Нет, я не смог найти его труп. Здесь около 800 тел. Я полагаю, что Халун, должно быть, сохранил около 200 своих солдат. Сбежал, так как он сбежал, почему он не возвращается в город Белых Облаков?» Масос произнес в замешательстве. Филина вышла вперед и сказала: «Должно быть, он пытается отвлечь внимание Изиндилана, чтобы предотвратить повторение трагедии в городе Уда. С силой Изиндилана он мог бы уничтожить весь город, если бы захотел». Масос потерял дар речи. Филина уставилась на Линка и спросила: «Куда они делись?» Линк указал на восток и сказал: «Таким образом, из того, что я знаю, в этом направлении есть огромное озеро. Должно быть, они пытались использовать воду из озера, чтобы защитить себя от пламени Изиндилана. Если это так, то эти зверолюди были слишком наивными. Это был бы хороший способ защитить себя от обычного дракона. Однако это было бесполезно против Изиндилана. Он уже получил силу принципов. Его пламя могло даже зажечь даже воду. Тем не менее, это не значит, что не было никакого способа обойти это». Затем Линк сел на боевого волка и повел вперед. Он сказал: «Из состояния поля битвы я подозреваю, что Изиндилан также тяжело ранен. В настоящее время мы находимся на золотых равнинах, на территории зверолюдей. Изиндилан, вероятно, проявит осторожность и спрячется в безопасном месте, чтобы выздороветь». «Понятно», — сказали Филина и Масос. Следы отступления зверолюдей были очевидны. Примерно через 6 миль они увидели тело воина на обочине дороги. Воин зверолюдей был поспешно брошен. У него были ожоги во многих областях, и его плоть почти склеилась с броней из-за сильной жары. Он был в агонии. Линк сказал: «Я считаю, что у них есть еще одна причина для похода на озеро. Должно быть, они пытались облегчить боль от ожогов на своем теле. Дыхание красного дракона имело едкий характер. Можно было бы чувствовать себя очень некомфортно после получения ожога от дыхания дракона. Даже если бы кто-то пережил первоначальный натиск, большинство умерло бы от бесконечной боли, мучившей их тело и разум». Филина сказала: «Если эти зверолюди пострадали от огня Изиндилана, они могут не выжить. Как дракон, она сама знала, насколько могущественен Изиндилан». С другой стороны, Линк был намного более оптимистичным. Он сказал: «На самом деле существует лекарство от разложения дыхания красного дракона. Я видел такое однажды в волшебной книге. Создать не очень сложно». «Да неужели?» Филина была немного неуверена. Как красный дракон, она была невосприимчива к агрессивным свойствам дыхания дракона. Она, естественно, не знала бы, как им противостоять. Линк утвердительно кивнул и продолжил: «Это правда. Основным атакующим свойством драконьего дыхания по-прежнему является его сильная жара. Коррозионное свойство вторично и не настолько сильно. Я помню, что лекарство называется чистая вода, черный нефрит. Оно может легко нейтрализовать яд. Когда Линк играл в игру, это противоядие было обязательным предметом, если кто-то хотел пройти квест Изиндилана. Это произошло из-за того, что человек был поражен статусом отравленный, как только вступил в контакт с драконьим дыханием Изиндилана. Если этот статус не будет рассеян, он будет складываться и накапливаться, в результате чего игрок теряет много здоровья в секунду. Если бы кто-то был поражен 5 стеками такого яда, они бы понесли мгновенную смерть. Однако зелья алхимии были просто слишком дороги. Чтобы снизить стоимость, гильдии искали дешевые альтернативы. Гильдия Линка, естественно, сделала то же самое. Чистая вода черный нефрит был чем-то, что они создали. Поскольку он часто использовался и его было легко создать, Линк четко помнил шаги по приготовлению этого противоядия. Пока Линк говорил, Они прошли еще 3 мили. По пути они увидели как минимум 10 других тел. Это был плохой знак. «Мастер, нам нужно поторопиться», – нетерпеливо убеждал Масос. «Я знаю». «Подожди, что-то не так?» Линк бросил взгляд в небо и увидел, как в воздухе витало более 10 черных точек. Затем Филина сделала то же самое, прежде чем она ахнула. «Это Тирон, человек рядом с ним, Алиса. Остальные – просто драконы-питомцы. Они не обладают драконьим дыханием, хотя все они по крайней мере 5 го уровня по силе. Алиса», – Линк сказал недоверчивым тоном. Он ясно помнил, что она была схвачена. Долина драконов не заметила угрозы их расе и просто изгнала ее, они просто прокладывали путь к своим собственным смертям. Линк пришел в ужас при виде этих драконов, хотя это быстро превратилось в эйфорию. Это означало, что травма Изенделана была, вероятно, более серьезной, чем он ожидал. Если он все еще мог бы сражаться, не было необходимости вызывать так много помощников. В этот раз они могут даже победить Изенделана без помощи королевы красных драконов. После этой мысли Линк крикнул: «Мы должны спешить». Хотя Изенделан был ранен, им все же понадобилась помощь зверолюдей, чтобы победить его, особенно помощь полководца Халуна. Он смог ранить Изенделана в предыдущем бою, доказав свои способности. В небе Тирон тоже заметил Линка. Его глаза расширились от страха, когда он повернулся к Алисе и сказал: «Смотри, это маг, который не позволил Тадильрану воскреснуть». Лицо Алисы также напряглось. Однажды она сражалась с Линком в долине драконов и была едва не убита. Она все еще чувствовала, как озноб пробежал по ее телу, увидев Линка. Алиса была крайне осторожна с Линком. Она быстро добавила: «Мы не сможем победить его. Мы должны быстро найти герцога и убить этого парня. Никто не может предсказать, что он собирается делать». Глава 326. Прямолинейный военачальник. Тирон и Алиса летели в небе, все дальше и дальше удаляясь от группы Линка. Похоже, они не собирались пускаться в битву с Линком. Драконы взлетели высоко и быстро убежали. Если они не хотели драться, группа Линка ничего не могла с этим поделать. Они могли только ускориться и поспешить к озеру на востоке. Через некоторое время Линк внезапно остановился. Он побежал к обочине дороги и выкопал зеленое растение. Выкопав, он объяснил: «Это орхидея Котлея. Это ингредиент для противоядий. Здесь много, так что помогайте». С этими словами Масос, Филина и Нана спустились со своих волков и начали рвать травы. 3 минуты спустя у Линка было около 10 фунтов на руках. «Хорошо, этого достаточно», — сказал он. «Давайте продолжим». Они пробежали около 20 миль, и перед ними появилось бескрайнее озеро. Это было кристально-голубое озеро, самое большое озеро на золотых равнинах. Он был шириной более 40 миль и никогда не высыхал. Зверолюди назвали это священным озером. У Филины были острые глаза. «Смотри, они там». Все посмотрели и увидели более 100 зверей, разбросанных по мелкой воде. Они сняли свои шкуры, обнажив свои обгоревшие красные тела. Хотя они лежали в воде, это не могло избавить их от боли. Они все еще ворочались и кричали. Некоторые из зверолюдей уже перестали дышать, превратившись в трупы. Они плавали в воде, раскачиваясь по волнам. Никто не заботился о других. Они все были замучены. Увидев этих людей, в глазах Линка появилось сообщение: «Миссия выполнена. Игрок Линк плюс 100 очков Амни. Начните следующую миссию. Подозрение зверолюдов. Детали миссии. Завоевать доверие зверолюдов и получить от них помощь. Награда за миссию. 100 очков Амни». Линк сразу принял это. Масос вздохнул, увидев это. «Это действительно катастрофа». Филина открыла рот, но затем остановилась. Ее соплеменники сделали это, и она не могла этого опровергнуть. Она просто чувствовала стыд. Она невольно сжала кулаки. Линк спрыгнул с волка и пошел к зверолюдам. Услышав Масоса, он сказал: «Масос, следи за своими словами. Изенделан сделал это, но он может представлять только себя. Он не может представлять всю расу драконов». Масос вздрогнул. Он взглянул на Филину и понял, что сказал что-то не так. Подбежав к Линку, он указал на зверолюда, сидящего тихо на скале у озера. «Мастер, это Халун». Линк тоже увидел его. Этот парень был необычайно большим, ростом около 7 футов. Его мышцы распухли. Доспехи на нем были немного повреждены, а его пыльно-каштановые волосы были слегка обожженными. На его коже также были следы ожогов, но он был не в плохом состоянии. Он сидел на камне, не двигаясь, вяло глядя на своих страдающих братьев, как будто он не слышал душераздирающих криков из озера. Вернее, он их слышал, но ничего не мог поделать. Он уже сделал все, что мог. прозвучали шаги. Халун посмотрел своими красными глазами и увидел 4 человек, идущих к нему. Нет, там было 3 человека и 1 красный дракон. Ах, это был красный дракон. Почему чертова четвероногая ящерица пришла сюда? Халун почувствовал, как внутри что-то взорвалось. Он вскочил со скалы и приготовился к бою, но понял, что у него нет оружия. Он мгновенно обернулся и наклонился, чтобы поднять валун. Он вложил всю свою силу, но камень не сдвинулся. Он был намного больше, чем тот ожидал. Халун взревел в гневе. Камень тоже был против него, к бою. Он крикнул. Боевая аура титана была активирована. Халун разбил камень голыми руками. Подняв валун, он использовал всю свою мощь и швырнул его в Филину. «Умри, дракон!» 2-тонный камень засвистел в воздухе. Он был 2 фута в ширину и прорезал воздух с потрясающей силой. Филина была в шоке. Она знала, что не сможет поймать его, поэтому она быстро отскочила в сторону. Бум! Камень врезался в грязь на берегу реки и затонул. Грязь брызнула во все стороны, ударная волна была видна невооруженным глазом. Филина увернулась и даже не успела прийти в себя, когда ее ударила приливная волна грязи. Она была практически сметена с ног, и ее ноги уже болели и онемели. Она почти рухнула. В это время Халун уже отломал еще один гигантский кусок камня. Он поднял его высоко и швырнул в Филину. Масос поспешил и закричал: «Халун, остановись! Она наш друг. Она здесь, чтобы помочь. Масос, ты покинул город белых облаков, чтобы умереть здесь?» Но Халун все же послушал его и отбросил камень в сторону. Он посмотрел на Филину. «Помощь? Другие могут прийти помочь, но не дракон. Я хочу убить их всех». Филина побледнела. Вместо того, чтобы злиться, она почувствовала себя виноватой. Она хотела извиниться, но Линк остановил ее. «Он вышел из себя», — пробормотал он. «Твои слова могут ухудшить положение. Позволь мне поговорить с ним». «Хорошо». Масос уже объяснил Халуну, почему группа Линка пришла. В конце он сказал: «Я действительно говорю вам правду, Халун. Они здесь, чтобы помочь». Халун вздохнул, его ноздри распахнулись. Ярость все еще горела внутри него. 2 человека могут помочь, но этот дракон я ей не доверяю. Заставь ее уйти. Если я увижу ее снова, я больше не буду сдерживаться. Его угроза была очень серьезной. Филина не могла уйти, но и не могла остаться. В прошлом она ушла бы, не оглядываясь назад. Она не стерпела бы такого обращения. Однако зверолюд был сильнее ее, и она не была уверена в своих силах, поэтому она потеряла свою гордость. Кроме того, ее сородич вызвал все это. Она чувствовала, что должна восполнить ущерб. Видя ее такой, Линк вздохнул. Она была такой невинной девушкой. Если бы это был он бы ушел. Потом он вернулся бы после того, как станет сильнее, и преподал бы парню урок. Теперь он должен был постоять за Филину. Он подошел и холодно сказал: «Зверолюд, извинись перед дамой за грубые слова». «Извиниться». Подавленный гнев Халуна снова вспыхнул. «Ты хочешь, чтобы я извинился перед драконом? Эти проклятые ящерицы убили бесчисленное количество моих братьев. Они убили великого шамана и многих моих братьев. Некоторые все еще мучаются, и я должен извиниться перед ней? Ты хочешь умереть?» Пока он говорил, Халун смотрел налево и направо. Он искал камни, чтобы преподать этому человеку урок. Масос поспешно призвал: «Ах, Халун, не сердись. Эта девушка действительно пришла помочь. Она спасла жителей деревни Уда. Маг тоже помог. Масос, беги отсюда. Я собираюсь преподать этому волшебнику урок сегодня. Так как он спас деревню Уда, я не убью его». Халун поднял камень. Он почувствовал его вес и посмотрел на мага. Он был даже худее, чем зверолюды, и этот камень определенно убил бы его. Халун снова бросил его и выбрал меньший. Взвешивая его, он все еще чувствовал, что это было слишком много. Он решил не использовать камень. Для такой мелочи подойдет кулак. Размахивая кулаком, он подошел, чтобы преподать Линку урок. Линк не прятался, не отступал и не использовал заклинания. Он указал на воинов-зверолюдов в озере и сказал: «Они серьезно ранены, но я могу их исцелить. Ты бы предпочел тратить время на борьбу со мной и смотреть, как твои братья умирают один за другим?» Или... Он умолк. Его слова были эффективными. В последний момент Халун отступил. В следующий момент он завис. «Что ты сказал? Ты можешь излечить их?» Он выглядел нетерпеливым. «Конечно. Вот почему я пришел». Бац. «Не заботьтесь о своем достоинстве». Халун опустился на колени в грязи. «Спаси их, пожалуйста. Я прошу прощения за то, что сказал. Пожалуйста, спаси их». Изменение было настолько драматичным, что даже Масос, привыкший к характеру зверолюда, был ошеломлен. Линг же не был удивлен. Зверолюды были намного проще, чем люди. Они не заботились о гордости. Если они не почувствуют позора, они будут делать все, что захотят. Склониться в извинениях было детской игрой. Линг сдержанно кивнул. «Хорошо, я принимаю это. Однако Филина, моя подруга, ты тоже должен извиниться перед ней». Сжав зубы, Халун посмотрел на страдающих зверолюдов. После нескольких секунд колебаний он нехотя извинился. «Извини, я был слишком дерзким. Все в порядке». «Действительно, я». Линг знал, что Филина хотела сказать. Зверолюды были простые и уважали только сильных. Если бы кто-то занял мягкую позицию, зверолюдам показалось бы, что их легко можно запугивать. Халун определенно воспользуется Филиной, если она так поступит. «Хорошо, Филина», — отрезал он ее. «Я собираюсь поискать ингредиенты для противоядия. Отведи меня туда». Халун также сказал. «Да, да, волшебник прав. Женщина, хватит тратить время и спаси их». Он уже догадывался, что может запугивать Филину, и говорил небрежно. Если бы Филина продолжала смягчаться, Халун все равно взял бы ее в оборот. Линг усмехнулся. «Это твое отношение?» Халун вздрогнул и сразу изменил свое отношение. Он также ударил себя. «Извините, мисс, я снова оступился. Пожалуйста, не обижайтесь». Это звучало лучше, и они не могли больше тратить время, поэтому Линг сказал Филине: «Пойдем, все остальные ингредиенты в озере, отведи меня туда». Ох, ну ладно, голос Филины редко был таким нежным, но она чувствовала тепло внутри от защиты Линга. Она превратилась в дракона. Когда Линг взобралась на нее, она взмахнула крыльями и полетела к сердцу кристально-голубого озера. Халун не выдохнул, пока не увидел, как они уходят. «Что за дело с этим волшебником?» Он спросил Масоса. «Он такой могущественный. Я даже не могу нормально говорить перед ним». Он не знал происхождения этого мага, но было невидимое давление Эттона и выражение этого человека. Масос улыбнулся. Он знал причину. Линг был могущественным, но он также сразу нашел Ахиллесову пяту Халуна. Независимо от того, насколько вы были сильны, вы все равно смирились бы, если бы другой держал вас в своих руках. Хотя он не мог этого сказать, с выражением почтения он сказал: «О, он, вероятно, самый сильный маг в моей расе. Я думаю, что он будет сравним с Брайантом в будущем». «Брайант, хорошо, я передам это ему». Халун побежал обратно к озеру и закричал: «Братья, держитесь, этот человек, новый Брайант, он здесь, чтобы спасти нас». Легендарный волшебник Брайант был не просто именем для зверолюдов. Для них это был титул, славный титул, как полководец зверолюдов. Услышав, что новый Брайант прибыл, большая часть отчаяния элитных воинов исчезла. Они начали надеяться. Глава 327. Своеобразный способ изготовления лекарства. Линк и Филина ушли недалеко. Через несколько минут Линк указал на неглубокую область озера и сказал: «Остановись здесь». Озеро было всего около 3 футов в глубину, и можно было ясно увидеть его дно. Филина приземлилась прямо в воду. Линк поднял палочку и терпеливо ждал. Как раз когда Филина уже собиралась спросить, она почувствовала магическое колебание за спиной, после чего пространственная сфера шириной около 9 футов ворвалась в воду. «Хорошо, я поймал ее», Линк улыбнулся. Затем в середине озера появилась сфера из воды. Внутри сферы виднелась рыба длиной около 6 футов. У этой рыбы не было чешуи на теле. Она была голубого цвета и была плоской по форме. Под ограничением пространственного заклинания она все еще немного боролась, пытаясь убежать. Затем Линк объяснил: «Это голубой угорь, водный зверь. Масло на его теле имеет охлаждающее действие и эффективно нейтрализует яд от дыхания дракона». Затем он бросил еще одну пространственную сферу в воздух, и через 2 секунды было поймано еще одно существо. 2 голубых угря весили не менее 200 фунтов. Этого было более чем достаточно. Затем Линк изменил форму пространственных сфер на пространственный клинок. После нескольких громких звуков голубой угорь был полностью разрезан. Линк также разделил органы, мясо и светло-зеленый чистый рыбий жир на разные порции. Рыбий жир, казалось, весил около 22 фунтов. Линк отложил мясо и масло, прежде чем сказать: «Пойдем». Филина кивнула и немедленно вернулась. Затем она спросила по пути: «Ты говорил об использовании жира, а как насчет мяса? Оно также полезно?» «Немного, но не так эффективно, как жир. Мясо в основном используется в кулинарных целях. Оно очень вкусно, когда используется для приготовления бульона», — пояснил Линк. Услышав о готовке, глаза Филина загорелись. Ее поездка с Линком открыла для нее много разных деликатесов, которых она никогда не пробовала. Изначально она была в плохом настроении, хотя мысль о еде сразу же заставила ее проголодаться. «Похоже, если вы пришли к обжорству, пути назад нет». Через несколько минут они вернулись к озеру. Линк спрыгнул со спины Филина и уставился на зверолюдей в озере. Они все еще хныкали от боли. Однако новых жертв не было. Это был хороший знак. Халун немедленно вышел вперед и спросил. «Мастер, как дела?» «Все прошло хорошо. Я достал материалы». Он вынул травы, которые он ранее собирал, прежде чем сотворить заклинание «Пространственная сфера», чтобы окутать эти травы. 3 секунды спустя эти травы превратились в кашу. Затем Линк добавил жир голубого угря. Естественно, чтобы предотвратить полный распад ингредиентов, Линк сводил интенсивность к минимуму. Изумрудные травы и рыбий жир были тщательно перемешаны среди вибраций, создавая особую реакцию. Цвет смеси стал темнее. Примерно через 3 минуты он превратился в шар темно-зеленой пасты. Готово. Хорошо, веди своих людей сюда и нанеси это лекарство на их тела. Не ешь его. На вкус оно немного странное. Халун выплюнул пасту, которую он только что положил в рот. Паста испускала слабый аромат, который стимулировал аппетит. Мало ли он знал, что на вкус она была ужасной. Масос был намного более надежным в этом аспекте. Он взял немного лекарственной пасты и нанес ее на тело Халуна. Затем он спросил: «Старый друг, как ты себя чувствуешь?» «Мм», Халун сказал растерянным тоном. «Она охлаждает и освежает». Жжение исчезло. Мазь действительно полезна. Халун сразу же приступил к работе. Он побежал к озеру и взял тяжело раненых воинов, одновременно крича: «Братья, лекарство есть, быстрее его наносите. Позвольте мне сказать вам, оно приятнее, чем ночной секс». Хотя эти слова были немного вульгарны, они были чрезвычайно эффективны. Даже несколько серьезно раненых зверолюдей нашли силы поползти к лекарству. Один бог знал, через что они прошли. Они начали наносить лекарство крайне неприглядным способом. Вскоре они наносили безумное его количество на свои тела, очень быстро истощая приготовленную пасту. Линк быстро добавил: «Тебе не нужно так много, достаточно тонкого слоя. Эй, не ешь, это не поможет». Халун заметил, что лекарство заканчивалось, и закричал: «Братья, оставьте для других. Вы и вы, почему вы нанесли такой толстый слой? Нанесите излишки другим своим товарищам. Не тратьте это драгоценное лекарство». После чего Линк и компания уставились на действия зверолюдов. Просто представьте себе более 100 голых зверолюдов с ожогами по всему телу, втирающих масляные лекарства друг на друга. Когда раны на их теле зажили, некоторые из них даже нашли в себе страсть и энергию для общения. Это было невыносимое зрелище. «О, так хорошо, будто я на небесах. Это так здорово, все заживает. Эй, что ты делаешь с моей задницей? Ах, не подходи». Ситуация была хаотичной. Линк тихо отступил на несколько шагов, опасаясь быть втянутым в этот беспорядок. Филина отбежала в страхе. Масос остался и уставился на сцену с горькой улыбкой. Нана была единственной, кто смотрела с любопытством и спрашивала: «Мастер, что они делают? Разве они не должны были просто наносить лекарства? Почему они встали по двое и делают какие-то необычные поступательные движения?» Линк на мгновение задумался, а после серьезно ответил: «Возможно, их задницы также были поражены огнем. Они не могли добраться до этого места сами, поэтому им требовалась помощь их товарищей. О, дыхание дракона действительно мощное. Кто бы мог подумать, что оно может проникнуть так глубоко внутрь?» Восхищенно выдохнула Нана. Масос обильно потел, слушая этот разговор. Как командир, Халун, вероятно, видел много таких случаев. На самом деле он был рад увидеть, что его войска восстановили свою энергию. Затем он побежал к Линку и сказал: «Мастер, ваши лекарства действительно невероятны. С сегодняшнего дня вы, мой друг, я в вашем распоряжении». Когда он сказал эти слова, у Линка в поле зрения появилось сообщение: «Выполнен квест подозрения зверолюдов. А мне очки игрока плюс 100. Активируйте шаг 3. Убеждение. Миссия. Убедить военачальника Халуна сотрудничать в борьбе с Изендиланом. Вознаграждение. 50 баллов а мне». Линк решил принять его, улыбнулся и сказал: «Ты серьезно? Раса зверолюдов никогда не лжет». Халун, казалось, был оскорблен и бился себя кулаком в грудь с полной силой. Затем Линк сказал: «Я готов сразиться с Изендиланом. О, это тот дракон, с которым вы сражались не так давно. Мне нужна ваша помощь». Халун тут же потерял дар речи. На его лице появилось выражение нерешительности, Он сделал подсознательный шаг назад. «Что такое? Ты боишься? Или ты говоришь мне, что выбираешь только слабых врагов и боишься сильных?» Линк не был удивлен этой ситуацией. Любой сожмется от страха перед силой легендарного дракона. Не говоря уже о том, что Халун знал эту силу из первых рук. Конечно же, Халун немедленно похлопал себя по груди и выпучил глаза. Он сказал: «Зачем мне бояться? Я не могу дождаться, чтобы убить его своими руками. Однако у меня сейчас нет оружия, я не могу победить его камнями». «Это действительно проблема», — согласился Линк. Топор Халуна был уничтожен, хотя это не было большой проблемой. Он мог легко создать оружие для него. «Если у вас есть высококачественные материалы, я могу сделать для вас оружие». Халун покачал головой, сказав: «Нет, это невозможно. Мое оружие – необычное оружие. Вы волшебник, а не мастер по ремонту. Как вы можете его сделать?» Линк никогда бы не ожидал, что его отвергнут, когда он предложит кому-нибудь помощь в создании своего оружия. Это, вероятно, произошло бы только с зверолюдами, которые не были проинформированы о событиях в мире Фирумана. Если бы он предложил это в человеческом мире, двери дикой местности Ферди, вероятно, ломились бы от желающих. Затем Масос начал смеяться, похлопывая Халуна по плечу. Он сказал: «О, Халун, мой старый друг, ты понятия не имеешь, о чем говоришь. В человеческом роде мастер Линк, лучший маг. Тебе очень повезло, что он создаст оружие для тебя». Халун не мог поверить своим ушам. Он выпучил глаза и сказал: «Ты уверен, может ли это быть лучше, чем у моего обсидианового топора?» Затем Линк махнул Нане и сказал: «Покажи ему кинжал». Нана вышла вперед и сняла с себя кинжал последнего кошмара. Она подошла к камню шириной более 3 футов и слегка ударила его. С легким звуком камень был разделен на 2 части. Разломанная область также была чрезвычайно гладкой. Затем Нана убрала кинжал и вернулась к Линку с гордым выражением на лице. Халун пристально посмотрел на кинжал в руке Наны и огромный камень на земле, прежде чем проглотить слюну, и сказал: «Кинжал с такой остротой существует в мире?» Его не впечатлило, что кинжал может расколоть камень, поскольку он сам мог легко справиться с этим. Он был поражен тем, насколько легко было Нане разрезать этот камень. Кроме того, поврежденная область была чрезвычайно гладкая и не имела признаков растрескивания. Это могло означать только то, что этот камень был расколот не грубой силой, а лишь остротой лезвия. «Я создал его», — Линк улыбнулся и сказал. Халун тут же опустился на колени и сказал: «Мастер, если вы можете создать для меня топор, вдвое слабее, чем этот кинжал, я сделаю все, что вы пожелаете. Я даже могу пить мочу и есть фекалии и не жаловаться». Линк потерял дар речи, услышав эти слова. Он не мог поверить словам, которые только что выпалил Халун. Затем он сказал: «Нужно уходить. Я могу создать топор только из хороших материалов. Это не проблема. У лорда города Белого облака есть сокровищница. Он расщедрится и предоставит мне то, что мне нужно». В низменной долине Изиндилан лежал на земле, весь в крови. Его травма была на правой стороне груди. Зверолюды нанесли ее. Рана была глубиной 9 футов. Топор раскололся на куски, и многие его осколки все еще застряли в его теле.